Мощная еврейская диаспора существовала в Риме. Там еще со времен Александра Македонского проживали евреи из Египта. В большом количестве евреи появились после завоевания Иерусалима императором Помпеем. Момзен описывает в своей «Римской истории», том 3, роковое влияние, которое евреи оказывали на Рим еще до Юлия Цезаря. Цицерон в своей речи в защиту Флакка, римского наместника, говорил о силе еврейского влияния в Риме. Еврейская община в самом Риме добилась от Юлия Цезаря разрешения на свободу культа, на общинные собрания и даже на необязательность поклонения императорскому изображению. Евреи жили общинной жизнью, построили синагогу, селились они на низменном берегу Тибра. Для иерусалимских вождей еврейская община в Риме была козырной картой. Они старались договориться с императорами, выторговать для себя какие-то дополнительные права и привилегии, которых не было у других провинций, в обмен на поддержку со стороны евреев диаспоры. Например, еврейский философ Филон Александрийский, иудейский, годы жизни 25-й год до нашей эры, 50-й год нашей эры, приводит письмо царя Иудеи Агриппы императору Калигуле. Он просит о предоставлении некоторых привилегий и в обмен обещает поддержку. Флавий приводит рескрипт Юлия Цезаря, в котором тот признает Геркана II с его потомками иудейскими этнархами. Причем из контекста можно заключить, что речь идет о власти над иудеями империи. О влиянии еврейского фактора на римскую политику писали многие, например, в те времена Фусций, Овидий, Персий, Цицерон, Тацит, Сенека. Вот, например, предостережение Сенеки. Обычаи этого преступного народа распространяются столь быстро, что у них уже есть сторонники во всех странах, и что таким образом побежденные навязывают свой закон победителям. В XIX веке об этом еврейском влиянии писал немецкий историк Теодор Момзен. Цезарь, точно так же, как и Александр Македонский, совершенно правильно считал необходимым способствовать его, то есть иудейство, развитию. Если Александр, основатель Александрийской иудейской общины, сделал не меньшее для этой нации, чем ее собственный Давид, построением Иерусалимского храма, то Цезарь, в свою очередь, как в Риме, так и в Александрии, помогал иудеям, даруя им различные милости и привилегии и защищая их своеобразный культ от римских и греческих жрецов. Карл Каутский после анализа обширных текстов Момзена с описанием причин особого благоволения Юлия Цезаря к иудеям делает свое короткое резюме. Тот факт, что Цезарь не только терпел иудеев, но и оказывал им покровительство при его постоянных долгах и денежных затруднениях, объясняется гораздо проще, хотя и не так возвышенно. Деньги стали решающей силой в государстве. И Цезарь защищал иудеев, потому что у них были деньги, потому что они были ему полезны и могли еще принести пользу. Точно так же и по тем же причинам умел ценить иудейство первый официальный император Рима Август. Впрочем, у иудеев не все получалось в Риме гладко. Римлян возмущало слишком активное их вмешательство в политическую жизнь Италии, а также ростовщическая деятельность, делавшая должниками евреев многих местных жителей. Периодически возникали стихийные выступления против евреев, которые иногда приводили даже к изгнанию евреев из Рима. Если при Юлии Цезаре и императоре Августе евреи как в Риме, так и в Палестине чувствовали себя очень комфортно, то при императоре Тиберии ситуация несколько меняется. Иосиф Флавий описывает историю того, как при Тиберии вскрылись обстоятельства жульничества одного иудея, который проводил работу по сбору пожертвований в пользу Иерусалимского храма среди знатных римлян и который присвоил одно богатое пожертвование. Кончилось это тем, что Тиберий попросил иудеев оставить город, а 4000 евреев были отданы в солдаты и направлены служить в Сардинию. Гонения на евреев были и при следующем императоре Калигуле, годы царствования 37-41 год. При следующем за Калигулой императоре Клавдии, годы царствования 41-54 годы, они были вновь изгнаны из Рима. Впрочем, после каждого изгнания они вновь возвращались в Рим, причем при содействии римской верхушки, которая нуждалась в еврейских деньгах. Кстати, аналогичная картина наблюдалась в средние века в Европе. Периодически евреи изгонялись из разных стран – Франция, Испания, Португалия, Англия и другие, а также из отдельных городов. Затем, через некоторое время, они возвращались на покинутые места, причем часто возвращались не без содействия европейских правителей.